«Она побудет некоторое время у нас», — сообщил доктор. «Мы постарались уменьшить трещину, то есть привели состояние кости как можно ближе к исходному. Теперь остается только поддерживать кость в таком положении и ждать, пока она не заживет». Он погладил Пегги по голове. «Вы любите танцевать, маленькая леди?» «Да. И притом я очень неплохо танцую», — призналась Пегги. «Что ж, очень скоро вы будете танцевать точно так же, как и раньше». Краем глаза я заметил, что Джим посмотрел на часы. Им с Либерти нужно было успеть на самолет. Когда врач удалился, жених и невеста быстро попрощались с Пегги и с нами и умчались в аэропорт. И нас осталось около Пегги трое. Мы сидели возле нее до тех пор, пока не наступила ночь, и она не заснула. Сид обняла Пэта и меня, и я почувствовал, что напряжение дня понемногу начинает растворяться. Стараясь не шуметь, чтобы не потревожить Пегги и ее спящих соседей по палате, мы втроем, обнявшись, тихо расплакались. И, пожалуй, впервые в жизни в этот момент я не смог бы с точностью сказать, где именно начиналась моя семья и где она заканчивалась. Глава 27. Я все же пошел повидать Казуми, несмотря на все, что произошло. И когда она открыла мне дверь подъезда через домофон, я думал про себя, как ты можешь так поступать? Как ты можешь идти навещать эту девушку, когда Пегги еще находится в больнице? И уже не в первый раз я задумался о том, как бы отреагировал на мое поведение мой отец. Но я знал, что нахожусь здесь просто потому, что это легче, чем не быть здесь. Я отвез Пэта погостить к маме, чтобы избавить его от последствий последнего воссоединения Джины с Ричардом. Отменить встречу с Казуми означало придумывать очередную порцию лжи и оправданий. Мне проще было прийти на свидание с моей тайной жизнью, пусть даже с опозданием. В больнице мне все равно нечего делать. После того, как прошел шок, Сид, казалось, начала чувствовать неловкость, когда я притрагивался к ней, обнимал, ласкал, стараясь успокоить. В гостиной ее ожидали наполовину упакованные чемоданы, поэтому для нее все это было неправильным. Мы уже слишком отдалились друг от друга, так что в больнице от меня никакого толку. Я не мог даже взять мою жену за руку. Поэтому я отправился повидать Казуми. Подойдя к лестнице, я все еще неважно чувствовал себя после случившегося. Пегги сбивает машина. Мы срочно мчимся в больницу. Я находился под впечатлением от многочасового ожидания в приемном покое, а потом от долгой поездки к маме, когда мы с Пэтом еле двигались из-за пробок на шоссе. Быть свидетелем того, как мучается ребенок, и не иметь возможности помочь ему — самое неприятное чувство на свете. Казуми смотрела вниз, перегнувшись через перила лестницы. И когда я увидел ее с длинными черными волосами, забранными назад, открывающими ее улыбающееся, симпатичное лицо, то понял, что это должна быть наша особенная ночь. А после того, как она меня поцеловала, я убедился в этом. Она была готова сделать этот решающий шаг. Все мои свадебные клятвы уже потеряли свою законную силу, и теперь мы собирались пересечь грань и произнести свои собственные обещания. Когда мы вошли в квартиру, я сразу же услышал знакомые звуки.